Глава 5. Длинную ладью древлян вытянули на берег и установили у самого Боричева узвоза. Приподнятая на деревянных катках, она слегка кренилась, однако древляне удобно расположились на ней, тем более что привезенные ими дары для невесты Мала уже были выложены и отвезены в верхние палаты Ольги. Сама княгиня и не глянула на те дары, а вот Малфреда, Свенельд и Асмунд осмотрели все с придирчивым интересом. Там были украшения, богатые меха, бочонки с лесным медом, крицы сырого железа. Малфреда самолично отобрала украшения, а все остальное велела продать как можно быстрее нарочитым киевским людям. «И за злато да серебро им отдавайте, на мену иным товарам не соглашайтесь», строго повелела чародейка Асмунду, слывшему хорошим торговцем. Сейчас седоусый воевода только покачал головой. Нравится же этой ведьме приказывать. Некогда самому Игорю наказы давала, и тот слушался, теперь же вдову его Ольгу полностью подчинила. А еще старому варягу было обидно, что Малфреда словно и не вспоминает его, как будто и не общались они приветливо еще при Игоре. «Ну да, натура чародейская, пойди пойми ее». Еще Асмунд заметил, что Малфреда все волхва Косту подле себя держит, все шепчется с ним. «Ну, понятное дело, ведьма и волхв понимают друг друга, да только Коста как будто еле переносит ее. С ней он все больше угрюм да неприветлив, и хоть и кивает согласно на ее речи, но порой вдруг так и кинется прочь. Именно кинется, как будто ему дурно с ней, как будто воздуха ему подле чародейки не хватает. Но потом опять возвращается, слушает внимательно. По наказу чародейки-княгини древлянским послам на ладью отправили угощение. Пироги пышные с начинкой, каши масляные в горшочках, запеченную с яблоками телятину молодую. Древляне такими явствами у себя в лесах редко баловались, вот и уплетали за обе щеки угощение. С восторгом пили настоящее рамейское вино, темное, сладкое и густое. Они поднимали кубки за невесту князя Мала, не подозревая, что в вино им подмешаны сонные травы. Вот и позасыпали все еще до того, как ночь загустела. Ладью со сладко похрапывавшими под натянутым тентом древлянами охранял отряд отборных кметей княгини. Они никого не подпускали к приезжим, а там и поливший к ночи дождь разогнал людей. Темно стало тихо, только со стороны горы доносился некий шум. Ибо там, где Боричев узвоз поднимался к детинцу, перед самыми воротами в древнее городище, ныне, несмотря и на дождь, было людно. Горели и дымили под дождем смоляные факелы. Стражники стояли стеной, ограждая все подходы, никого не допуская туда, где на площадке перед воротами кипела работа. Множество полуголых, измазанных глиной мужиков долбили землю, копали лопатами, рыли глубокую яму, выбрасывали комья земли наверх, где иные работники укладывали ее в тачки и увозили в ворота детинца, насыпали горой, чтобы вернуться порожними и вновь нагружать. Яма росла прямо на глазах. Сперва просто работали лопатами, потом землю из глубины принялись поднимать на специальных воротах, на веревках, торопились, чтобы получилась она глубокой и широкой. Свенельд менял уставших копателей на новых, сам вымазался сырой глиной, и теперь этого щеголя не отличить было от обычных смердов работников, но он не унимался, заражая всех своим ражем. Княгиня несколько раз выходила посмотреть. Стояла, кутаясь в длинный плащ, из-под наброшенного башлыка горели ее глаза, губы были жестко сжаты. Когда возвращалась в детинец, видела, как будто курган вырастает посреди двора детинца высокая насыпь свежевзрыхленной земли. Один раз спросила, где ее чародейка. Асмунд ответил, что та почевать пошла. «Почевать?» — удивленно переспросила Ольга, скривила полные губы в кривоватой усмешке. Вольготно же ей спать, ведьме темной, а я вот от того, что замысленно, глаз не могу сомкнуть. Ну да решено, и месть моя древлянам будет страшной, чтобы на века люди запомнили, чтобы все знали, каково становиться на моем пути. Асмунда пробила дрожь от того, каким голосом она это сказала. Да, довелось ему дожить до такого, не отвел длань Христос Пресветлый. Не миновала старого воина чаша сия. Он взглянул в лица несущих дозор варягов. Эти даже довольными выглядят. И ночной моросящий дождь их не разогнал. Вон стоят недалеко от ямы, попивают из рогов пива. Некоторые тоже помогают копать. И всем им кажется ладным, что повелела Ольга. А то и приказала древлянка Малфрида. И было у Асмунда ощущение, что боярыня Свенельда, хоть и сама древлянка, люто ненавидит свое племя. Видать, было за что. Асмунд не ведал, куда она подалась, когда Игоря оставила. А раз Свенельд нашел ее у древлян? Да еще как нашел! Шило-то в мешке не утаишь. Слыхивал Асмунд, что к мете Свенельда рассказывали, будто бы с костра снял ее посадник. На рассвете движение перед детинцем прекратилось. Копатели расходились устало со своими ломами и лопатами, убирали прочие орудия. Асмунд подошел поглядеть. Яма получилась огромной и глубокой, из нее веяло холодом и сырой землей, как из могилы. Асмунд невольно содрогнулся и едва удержался, чтобы не перекреститься. Нет, не стоит показывать, что он почитает Христа, многим это не понравится. И он только велел распорядиться, чтобы доставали из складов сукна все, сколько имеется, до самого лучшего, крашеного в алое, как в кровь. Пусть закроют яму перед детинцем, разровняют, да прижмут булыжниками, чтобы ровно лежало, а булыжниками теми пусть обозначат края ямы, чтобы свои случаем не оступились. К рассвету дождь прекратился. Утро вставало серое и туманное, дул ветер, неся по небу блеклые облака, затягивавшие небо от края до края. На водах Днепра шли темные волны. Древляне еще сладко спали, укрывшись своими роскошными меховыми плащами, иные храпели громко. Когда их стали будить, не сразу и очнулись. Сперва один из них вскинул голову с разметавшимися во сне длинными седыми волосами, потом другой приподнялся, позевывая. «Новый день настал, гости древлянские! Просыпайтесь! Княгиня вас для чести великой зовет!» Древлянам было лестно, что будить их явился сам посадник Свенельд. Стоит рядом нарядно одетый, только усталый какой-то да хмурый. Хотя и чему радоваться, если ему теперь выслуживаться надо перед теми, с кого раньше дань брал для Киева. Древляне стали распихивать сонных товарищей, указывали на ожидавшего в стороне Свенельда, на одетых в богатую броню варягов. «Вон уже зовут, пора. Княгиня Ольга хочет нам честь оказать». Самый нарочитый из древлян важно огладил длинную бороду, подбоченился и стал говорить, как Ольга им и наказывала. «Мол, не пойдем пешими и конными не поедем, а хотим, чтобы вы вознесли нас на гору на своих плечах в ладье нашей». Свенельд выслушал их и поклонился низко, коснувшись рукой земли. «Что ж, нам не воля, Игорь наш убит, а княгиня хочет замуж за вашего князя». Он подал знак, и тут же сильные к мете подошли к ладье гурьбой, стали поднимать ее да раскачивать. Древлянские старосты сперва даже испугались, хватались за борта да друг за дружку, чтобы не упасть. Но варяги и русичи были умелыми, им не единожды приходилось таскать волоком и на себе суда, когда пороги днепровские проходили. Вот и осилили. Подняли на крепкие плечи ладью, столпились по бокам ее, поддерживая за осмоленные, посаженные внахлёст доски насады. Теперь древляне уже смеялись. Они все были мужи именитые и уважаемые, а вот катают их, будто девок на качелях на масленицу, несут неспешно по извивающемуся узвозу вверх, осторожно несут. На повороте вроде как замешкались, кто-то поскользнулся на влажной после дождя земле, качнули корабль с древлянами. Один из старых послов даже сказал, мол, все, хватит, оказали честь и будет. Они чай не обры лихие, которые на дулебах ездили. В повести временных лет сохранился рассказ, как захватившие древнее племя дулебов обры запрягали их в плуги и вазы и ездили на них. Теперь и пройтись могут, но их продолжали нести. С горы сбежали на подмогу несколько человек, сменили усталых, понесли с новыми силами быстрее. Древляне расчесывали спутанные волосы, оправляли свои меховые накидки, надевали на грудь широкие гривны. У некоторых они были большие и круглые, не меньше миски какой. Да браслеты у древлян были богатые, головные обручи узором чеканным украшены. Покрасоваться хотелось старейшинам. А ведь когда только отправлял их Мал, побаивались ехать, даже поговаривали, что недаром Мал посылает их, старых, какие уже и оружие носить не могут. И случись, что с ними древлянская земля мало потеряет, сильные да молодые воины дома остались. Но все же надеялись, что Ольга пожалеет их из уважения к старости и сединам, да и волхвы успокоили, сказав, что Ольга побоится поступить дурно с древлянами, у которых сейчас такая сила жуткая и необоримая. Похоже, правы оказались волхвы. Вон какой прием им княгиня оказала. Еще вчера они бы в такое не поверили, а вот сейчас, когда едут в ладье на гору, на спинах сильных полянских мужей и варягов заносчивых, то впору возгордиться. Надобно будет все запомнить, да потом дома обо всем поведать, похвалиться. Вот и ехали, подбоченившись да посмеиваясь, видели вверху мощные бревенчатые стены Киева. Видели стражей за частоколами, но самих киевлян, в отличие от вчерашнего дня, вышло навстречу довольно мало, да и тех потом куда-то отогнали. Узвоз сделал очередной поворот, стал круче, но с ладьи взмыл выше. Древляне хватались друг за дружку за борта. «Гляди, гляди», — указывали вперед. Там, где между башнями у детинца были распахнуты градские ворота, раскисшую после дождя землю укрывало богатое алое сукно. Вся улица впереди была устлана алым ковром, придавленным по краям тяжелыми камнями. Восхищенные послы даже как будто саму Ольгу на забороле не сразу заметили, но, заметив, заулыбались. «Богато встречаешь нас, Ольга, любо нам это». Она не отвечала, смотрела на них мрачно, была нарядная и величавая. Кто-то из древлян указал на стоявшую за княгиней, как и вчера, странную высокую женщину в темно-алом. Она как будто подалась вперед, ее черные глаза горели. Один из древлянских старшин даже сказал, что вроде как знает ее, но не может припомнить, кто такая. В проем градских укреплений между башнями носильщики вступали осторожно и медленно, двигались по алому сукну, аккурат вдоль лежавших рядами тяжелых булыжников. Лодку на плечах несли так плавно, как и легкая речная вода не несет. И вдруг Ольга наверху резко взмахнула рукой. Лодка накренилась, их вроде как опустили, они видели еще красные от натуги лица носильщиков, а потом полетели вниз, грохнулись так, что никто не удержался на ногах, и оказались в полумраке, вращали головами, еще ничего не понимая. Теперь вокруг были земляные сырые стены. Кого-то из них накрыло сползшим красным сукном, кто-то перевернулся через скамью, барахтался, силясь подняться, кто-то застонал, ушибившись при падении. А сверху, склонившись над краем ямы ловушки, в которую они угодили, смотрели столпившиеся на ее краю киевляне. Между них вдруг появилась яркая и нарядная Ольга, стояла, уперев руки в бока. Ее голос прозвучал громко и пронзительно. «Ну что, убийцы мужа моего, хороша ли вам честь?» Тут они опомнились, вскочили. Стали карабкаться, стараясь выбраться, изморались сырой глиной, срывались на скользких стенках ямы. И тут случилось самое страшное. На них полетели комья земли. Много. Все, кто собрался наверху над ямой-ловушкой, бросали на них сырую тяжелую землю, словно ливень из тяжелых комьев обрушился на дно. Древляне закричали, лезли вверх, срываясь и опрокидывая друг дружку, толкались, стремясь подняться повыше, туда, где ясно и светло виднелось серое небо, а по краям могилы для живых злорадно и страшно кричали люди. Все так же закидывали древлян комьями земли. Она тяжело и больно била их по головам и плечам, засыпала глаза, ее тяжесть опрокидывала, не давала вздохнуть. Некоторые из древлянских старшин прямо по телам своих соплеменников карабкались наверх, наступали на них, цеплялись за края ямы их грубо спихивали вниз. Один из древлян даже поймал за сапог кого-то из кидавших землю варягов, повис, едва не утащив того вниз. Варяг тут же выхватил меч, но в него вцепилась одетая валая ведьма. Кричала: «Без Булата не рубить!» И сама ударом ноги в голову сбросила посла вниз на задыхавшихся внизу старейшин. «Пощади! Смилуйся!» — раздавалось из-под земли. Ольга крикнула: «Так хороша ли вам честь?» Один из барахтающихся, но уже покрытых землей телах, простонал: «Горше нам Игоревой смерти! Пощади!» И умолк под комьями тяжелой мокрой глины, возился еще под ней какое-то время, пока не затих, а землю продолжали набрасывать с каким-то упрямым остервенением, молча, толкаясь, все были грязные, сопели натужно. Ольга, пошатываясь, отошла. Оперлась спиной о бревенчатую стену детинца, чтобы не упасть. В лице ни кровинки. Глаза широко распахнуты, зажала тяжелой от перстней рукой рот, сдерживая крик. Ее люди продолжали бросать землю, и вскоре там, где были заживо погребены древляне, появился небольшой холм. Его споро утрамбовывали множеством ног, толпились, приминали, но уже как будто стали отходить от злобного ража. Ольга видела, что сам непоколебимый Грим, пошатываясь, отошел в сторону, осел сперва на колени, потом на четвереньки, и его стало мучительно тошнить. Да и лица иных, усталые, потные, решительные, постепенно хмурились, становились мрачными, потом какими-то растерянными. Даже Свенельд, до этого приминавший землю вместе со всеми, прошел мимо, как пьяный, глаза были пустые и страшные. Ольга заставила себя выпрямиться. «Асмунд, вели бочку самого лучшего меда сюда катить, а также пусть несут самого пенного пива, ароматного заморского вина выстави. Тризну моему супругу начнем отмечать прямо здесь, на костях жертв по нему. Веселиться будем, чтобы Игорь мой знал, что не останется неотмщенным». Воины смотрели на княгиню, кто с удивлением, а кто и с уважением, дивясь ее выдержке. Ольга первая подняла кубок, выпила его весь, словно ее мучила жажда, проливала на свое светлое платье багряные капли. Казалось, кровь убитых без Булата жертв проступила на ней. Потом сказала, что хоть до сей поры ее люди и держали киевлян в стороне, но подобное долго от людей не утаишь, кто-то да проболтается. Пусть же пока они продолжают пировать, но к ночи. Она словно не решалась произнести, но рядом, как кровавое видение, появилась Малфрида. «Ночью вы их выкопаете», — сказала твердо, глядя странным взором на рассевшихся прямо на притоптанной земле воинов, на разносивших им угощения дворовых. «Отгуляете, попотчуете всех, кто подойдет, напоите до пьяна, о всяком говорите, кроме случившегося. А как ночь настанет, разгоните народ. Ну, и как обговорено. Эй, Свенельд!» — окликнула она вернувшегося к пирующим мужа. «Слышь, что говорю? Ночью отвезешь древлян, куда я приказала?» У Свенельда был странный вид. Он медленно прихлебывал из рога, смотрел перед собой пустым взглядом. Малфреде пришлось его тряхнуть за плечо. «Неужто не понимаешь, что это и жертва по Игорю, и задаток за тебя? Остальное я улажу». В чуть раскосых зеленоватых глазах Свенельда появился какой-то огонек. Смотрел на Малфреду из-под нависающих мокрых прядей, потом вырвал плечо из ее цепких пальцев. «Знаешь, а Малфуткой ты была мне более мила. Я ведь так надеялся, что смогу уберечь тебя от таящейся в тебе темной силы, от Малфреды. А теперь от той славной Малфутки ничегошеньки не осталось». Древлянка только хмыкнула. «Та Малфутка не смогла бы спасти тебя от Кощея». И опять стала объяснять, что и как сделать, но ей не нравилось, как он на нее смотрит. Муж, а ведь как на гадину какую-то глядит. Ишь, какой трепетный. Ее это раздражало. И не было в ней сейчас нежных чувств к нему, не было той светлой и решительной любви, из-за которой она встала на его защиту против самого Кощея. В Киеве в тот день чего только не говорили. Гадали, куда эта ладья с древлянами подевалась, уплыли или... Шептались про это или... Кое-кто и правду проведал, но таким не верили. Не желали верить, но отчего-то все стали побаиваться Ольгу. Даже в теремах нарочитых бояр, простены и сфирьки говорили о ней со страхом, уже не упоминали, как хотели отстранить от власти вдову князя, не вели разговоры о созыве веча. Когда к простену зашел хмельной и веселый после тризны у детинца молодой черниговец Претич, боярин осторожно стал у него выпытывать о древлянах. Но Претич толком ничего не знал, сказал только, что подле детинца всех угощают щедро, что веселятся вовсю, пляски устроили на мягкой земле, потом воинскую борьбу, ну, все как и полагается на тризне. «Ну, а древляне?» — выпытывал у него боярин простен. Претич отмахнулся. «Заперты, наверное, где-то, вот и весь сказ». Простены это объяснение не устраивало. Стал подливать Претичу в чарку, думал разговорить его, но дождался только, что опьяневший Претич пустился в пляс. В пылу даже выхватил свою изогнутую на хазарский манер саблю, да как начал ею ловко размахивать. Боярин Простен поспешил отойти, а то этот шальной еще и его заденет. Ночью Простену не спалось. Ветер раскачивал старую яблоню у окошка. Где-то вдали выла собака. Темно было и душно, как перед грозой. Вскоре вдали и впрямь загрохотало. Боярин поднялся, осторожно слез с ложа, стараясь не разбудить жену, и, накинув опашень, вышел из опочивальни, поднялся по галерейке на стену своей укрепленной градской усадьбы. В потемках углядел тень стража над воротами усадьбы, тот во что-то вглядывался. Простен подошел к нему. «Что там?» Страж только сделал знак рукой. Во тьме и не разберешь что, но Простен и сам понял. Тихо надо держаться. Ибо откуда-то извне раздавались какие-то неясные звуки. Щелканье бича, скрип колес, шаги по гравию между тынами. Вон и силуэты в полумраке стали проступать. Угадывались белые бока валов. И влекут те валы широкие вазы, накрытые рогожей. Что в них лежало, во тьме не разглядишь. Но тут мрак прорезала вспышка молнии, и Простен в этот краткий миг успел заметить свешивавшуюся из-под рогожи с одного из вазов ногу. Древлянская постола померещилась, ремешки с бляхами окручивали пушистый меховой ануч. Больше ничего не было видно во мраке, который стал еще темнее после ослепительного света небесной стрелы Перуна. Когда охраняемые вазы проехали мимо, когда звуки затихли в стороне, боярин Простен вернулся к себе, тихо лег возле мирно похрапывающей сулажи, смотрел в складки богатого полога над головой. «Так вот оно что с древлянами!» «Ну и Ольга, ну и княгинюшка! Да такая, что хошь сотворит! Особенно, коли прознает, что я уже с черниговским Тудором связался, что обещал отплатить ему, если меня на киевский стол его люди выкрикнут. Нет, сейчас надо затаиться и сфирьку предупредить, чтобы помалкивал и не лез ни во что». Ну, а то, как Ольга древлян-то этих. Если весть об этом до малов чаще дойдет, если он с волхвами своими помститься пожелает, пойдет войной, если еще и чародейство нашлют, на какое древлянские волхвы великие мастаки. Нет, теперь надо нам в Киеве всем скопом держаться. Не то такие дела грядут. Барани боги. Долго еще ворочался на ложе Простен, вздыхал, кряхтел, пока боярыня его в бок не пихнула, чтобы угомонился. Тем временем вазы с мертвыми древлянами уже миновали крайние лядские ворота в городской стене Киева. Далее начиналось предместье около Градья, а за ними пустынное место, где совершались захоронения. Курганы располагались там скученно, каждый принадлежал определенному роду, В каждом хранился прах сожженных тел сородичей киевлян. В положенные дни поминания чуров здесь было людно, сходились семьями и родами, совершали подношения, просили духов предков охранить живых сородичей от всякой напасти. Однако ночью сюда не любили приходить, всякое об этом месте говаривали, страшно там было. Поэтому сопровождавшие вазы с телами заживо погребенных древлян охранники, которые и до этого двигались молча, не зажигая огней, вообще притихли. Шли, озираясь во мраке, вглядывались в шумевшую ветром предгрозовую ночь. Свинельд зашагал впереди вазов, держался за обереги, заговоры шептал. Когда при вспышке молнии неожиданно увидел перед собой силуэт в красном балахоне, едва не вскрикнул. «Леший, тебя забери, Малфреда, напугала! Это тебя-то, победитель чудищ древлянских!» Она негромко рассмеялась, но Свинельду было не по себе. Так и стояла она перед ним в быстром свете молнии, движимая ветром темно-алое покрывало, горящие глаза, блеск зубов в довольной улыбке. «Я все выполнил», — сухо произнес он. «Ни единой гривны с убитых не снято, ни единой пряжки или обручья браслета. Кольца остались на руках. А на последнем вазу лежит золото и серебро, полученное за дары от древлян. Кубки там, чеканные блюда, дирхемы серебряные. Хватит ли?» Она отошла, сновала между вазами, что-то говорила негромкое, никому не обращаясь. Свинельд не поворачивался в ее сторону, понимал, что ведьма для него старается. Сказала ведь, что выторгует его, а ему все равно тяжело с ней. Силы небесные, да разве не так давно он не любился с ней? Не он ли спешил к ней в терем дорогожичей, надеясь, что нежностью своей да лаской отринет от нее эти темные силы? Ведь только так чародейку можно вновь сделать человеком. Откуда Свинельд это знал, уже не помнил, но теперь понимал, не сладится у него больше жизнь с его древляночкой. Даже приплати ему кто, кажется, не смог бы ее коснуться. Пусть для людей она и боярыня его, сулошь признанная, которая еще и родит ему невесть от кого. И он почти с нежностью вспомнил о своих сыночках от Межаксевы, Мстиславе и Люте, которые жили под покровительством Ольги в ее тереме в Вышгороде. Там же росла и девочка Малуша, которую некогда принесли древляне из лесов, сообщив, что ему эту дочку родила Малфреда. Она и впрямь была на него похожа, но Свинельд все равно никогда не выказывал при ней отцовских чувств, так просто наблюдал порой за малышкой издали. Вот к сыновьям от Межаксевы он тепло родительское испытывал, гордился, какие они ладненькие и смышленые растут. Ольга их хорошо воспитает взамен погибшей Межаксевы, но о Межаксеве сейчас думать не хотелось. Это ведь поле вне града, и недалеко от того места, где сейчас стоял Свинельд, расположен курган, где и ее прах покоится. Тем временем Малфреда все оглядела, как и видела-то в таком мраке ведьма, и показала, куда снести всю поклажу, как мертвых, так и украшения. Люди Свинельда послушно принялись выполнять повеление. В низине между двух курганов уложили всех рядком, разложили на телах богатство и к вазам поспешили, как будто подле валов им было спокойнее, чем возле этой странной боярыни Свинельда. «Все, уходите», — властно приказала Малфреда. Щелкнули бичи, засопели рогатые валы, послышался скрип телег и торопливый топот ног, приглушенное понукание. Однако Свинельд все же задержался, приблизился к Малфреде, смотрел на ее слабо проступающий во мраке силуэт, порыв ветра, скинул с ее головы покрывало, разметал волосы. Она стояла и смотрела на него, прямая как меч. «Я, наверное, должен поблагодарить тебя, Малфутка». «Должен», — почти весело отозвалась она, и через время сказала совсем иным тоном, задумчивым, чуть печальным. «Сперва я очень испугалась за тебя, хотела побороться с этим. Но сейчас я уже просто выполняю условия сделки, клянусь самим Перуном Громовежцем. Ты даже предположить не можешь, каковы эти условия». но я уже дала слово и сдержу его. А теперь уходи. Порыв ветра прошумел почти рядом, вновь сверкнула молния. Волосы Малфреда разлетелись, и мерещилось, они шевелятся, будто живые. Темные глаза ведьмы казались огромными. А вот ее улыбка... В ней было нечто решительное и жутковатое. И все же, когда Свинельд уже отходил, спросил через плечо, а не страшно ли тебе? Может, мне лучше быть где-то поблизости? Я ведь... Знаешь, я ведь тоже кое на что способен. Знаю, мой Витязь. Но уходи. Уходи! В ее голосе чувствовалось раздражение. И он ушел. Малфреда же спешила. Ей надо было успеть до начала грозы. Она вынула из-за пояса маленький нож и стала спешно выводить полагающиеся знаки на земле вокруг мертвых тел древлян. Она вспомнила все, чему ее научили древлянские волхвы, однако опасалась, что в ней самой нет ни капли силы, чтобы заклинание подействовало. Одна надежда, что и голодный Кощей ждет своей жертвы и подношений. Вот у кого в услужении она оказалась. Ее учителя-волхвы такого и предположить не могли. Хорошо видя в темноте, она начертила вокруг разложенных жертв круг и обвела его знаками. На самих древлян она и не смотрела, неинтересно. Правда, один раз ей показалось, что за ней кто-то стоит, и она нетерпеливо оглянулась. Никого. Значит, просто бродячие духи давно умерших встали из могил и движутся во мраке, заинтересованные шевелением на их законном месте. «Да пошли вы!» — отмахнулась ведьма. Она уже не была малфуткой, чтобы шарахаться от всяких бестелесных призраков. Закончив приготовление, Малфреда села и, обхватив руками колени, стала ждать. Видела, как ветер волнует травы, как искорёженно застыли мертвые тела древлян, мясо для поедателя Кощея. С душком уже, наверное. Интересно, любит ли Кощей с душком? Зато без применения булата, след которого на мертвечине не нравится Кощею. «Ну, и где же ты?» — зло выкрикнула Малфреда. Порыв ветра, а потом будто тишина, но ведьма так близко ощутила холод, что даже подалась в сторону. Казалось, кто-то невидимый и могущественный стоит за ее спиной, дышит на нее за могильной стылостью. «Я здесь». «Ты звала, и я рядом», — она расширила глаза, всматриваясь. Кожу от напряжения будто покалывала, зубы стала сводить. Что-то и впрямь поменялось. Теперь она могла увидеть сероватые тела блазней, нечеткие, расплывчатые, сгрудившиеся вокруг нее. А потом они словно развеялись, и прямо перед собой она увидела темное пятно. Оно все ширилось, вибрировало, двигалось. В нем не было ничего человеческого, но Малфреда не могла отделаться от ощущения, что оттуда на нее глядят холодные жадные глаза. Ей стало страшно. «Боишься меня?» Этот голос, этот то ли вздох, то ли утробный стон. «Я принесла тебе задаток за Свинельда». «Хорошо». И вдруг она отчетливо увидела, как из темного отверстия появилось нечто. Сперва ей показалось, что это огромный червяк, толстенный змей, но потом она все же разглядела, что это был огромный язык. Серо-зеленый, чешуйчатый, широкий у темной воронки, но сужающийся на конце. И кончик этого языка стал шарить вокруг, потом протянулся в сторону мертвых древлян, покрыл их и утащил, словно слизнул. Миг, и ни одного из них уже не было в очерченном кругу, зато Малфреда расслышала, как рядом кто-то сытно и глухо глотнул. Вот так просто и так жутко. Исчезло и золото. Как? Малфреда даже при своем особом зрении не смогла уследить. Она была потрясена силой того, кто общался с ней. Она закрыла глаза. Не от страха. Ей просто стало противно смотреть. Хотя знала, что не увидит его, не увидит, кем он был на этот раз, но слышала его довольное похихикивание. Такое почти детское или старческое, но множественное, как будто разом засмеялись сотни детей и старух. «Хорошее мое, блестящее мое!» Голос сильный и глухой весьма отличался от смеха. «Сколько же умерших душ жило в Кощее?» «Я не могу явиться к тебе сейчас», — услышала она голос Кощея. «Где присутствует Перун, мне лучше не являться. Но я принял твой задаток, и вот тебе за это». Малфреда все же открыла глаза, когда ощутила, как ее легонько царапнуло по лицу что-то, потом упало на колени. Сперва показалось, что курячая лапка, потом поняла — конечность темного нелюдя, рука без кожи, с темными длинными когтями. Еще миг назад была огромной, потом стала уменьшаться, и вот перед ней лежала засушенная рука размером с обычную человеческую. «Гадость какая!» «Не скажи, это моя рука, и в ней есть сила. Себе я новую отращу, а это дается тебе как оберег. Ты еще поблагодаришь меня за него. Она тебе помогать будет». Ветер вдруг стих. Черная волнующаяся воронка перестала вращаться, замерла. «Когда следующая жертва?» Стали падать первые капли дождя. И показалось, что черная дыра-воронка резко начала сокращаться. «Скоро!» — крикнула Малфреда, понимая, что сила Перуна изгоняет кромешника Кощея. Все. Косая искривленная молния протянулась от неба до земли, громыхнул гром. Малфреда сидела под струями дождя, не зная, услышал ли ее Кощей. Гроза лютовала долго. Ведьма брела в сторону Киева, блаженно подставляя лицо холодным струям дождя. Ах, как хорошо было! Как благоухала земля! Как упоителен был воздух! Какая сила была разлита в нем! Казалось, поднимешь руки и полетишь. Но не летела. Кожу покалывала, по спине пробегали мурашки, от нее шел пар, легкость переполняла все существо, но взлететь она не могла. Что-то тяжелое давило ее, не пускало, не давало сил. Может, дитя, что росло в ней, а может, оберег Кощея, спрятанный за поясом? Казалось, черные тоненькие коготки покалывают и через одежду. «Гадость какая!» — повторила Малфреда, уже подходя к хижинам около градья. Поскользнулась на мокрой траве и чуть не упала, расхохоталась. Как же хорошо ей было в грозу!